Но мы еще в 79-м, до лета, до Бёля еще не близко. К последней декаде февраля я завершил свою работу и начал собираться в Москву. Мир становился все более взрывчатым. Вьетнам сообщил, что китайские армии вторглись на его территорию, ведут жестокое наступление на 14 направлениях. Не был безгласен и наш эфир. Высшие сферы дали понять, что не останутся безучастными. Вновь проявилась со всей очевидностью призрачность братства и идеологии. Коммунистические державы яростно терзали друг друга. Все это было вполне объяснимо. Если само вероучение агрессивно, такой финал неизбежен. Больше того, единомышленники с особой охотой едят друг друга. Пришла телеграмма. Скончался Плотников. В тот вечер я долго ходил по берегу. Все вспоминал бугристую лысину и многоопытные глаза, хитрые, острые, озорные. Я будто слышал рядом с собою вкусный отрывистый говорок. Нет моего Домициана, нет больше моего Камшатова, перешагнул роковой порог. Я вспомнил, с какой неподдельной грустью он обращался к Ульянову, Якову. Большое мужество нужно в старости, ведь каждый день идешь на смерть. И вот день мужества наступил. Я понимал, что эта кончина влечет за собой и конец коронации. Второй исполнитель главной роли, почтенный артист Иосиф Толчанов, был 10 годами старше и Плотникова, и моего Камшатова. Что ж, тут ничего не поделаешь, приходит срок и людям, и пьесам. В столице ждали разнообразные, ни в чем не сходные переживания. Здоровье жены становилось все хуже. Все чаще мы ездили с ней в онкоцентр. В начале года она там лежала, но и теперь никуда не деться от этих непременных визитов, обследования, уколы, пункции. Мы делали вид, что все обычно, рутинное дело. Но я и она, мы оба обманывали друг друга. В начале апреля был день печали, 80-летие Симонова. Было что вспомнить, о чем задуматься. Рубен Николаевич словно унес веселый и звучный вахтанговский звон. Однако эта скорбная дата мне принесла и нежданную радость. В память покойного юбиляра спустя много лет Ульянов с Борисовой сыграли варшавскую мелодию. Оба спектакля прошли в повышенной, нервной и страстной атмосфере. Реакция зала была исключительной, пожалуй, более острой и жгучей, чем в те годы, когда эта грустная пьеса стояла в репертуарной афише. Когда я пришел из театра домой, меня ожидали веселые лица. Жена и Андрей меня крепко обняли. Я ничего не понимал. Успел привыкнуть, что в этих стенах улыбки вспыхивают нечасто. Но в этот день они были оправданы. Мой однотомник подписан к печати. Я сразу же перезвонил Марине. Все верно. Цензура дала добро. Я долго не мог поверить случившемуся. Затея казалась мне авантюрой. Издательство проявило беспечность. Нужно было выпустить сборник по разделу драматургии. Поставить необходимую птичку. Вот я и оказался в рулетке. Все это тоже необъяснимо. Однако, чего не бывает. Но я ни минуты не сомневался, что стоит книге дойти до главлита, и все 4 опальные пьесы, дозволенные только в столице, незамедлительно будут отрублены. Публикация их легализовывала, делала общим достоянием. Об этом нечего было и думать. И вот теперь они выйдут в свет, станут литературным фактом до самой зари. Я не мог уснуть. Но человек по определению неблагодарное существо. Скучные будничные заботы сменили недолгий духоподъем. Измена, расхваленная так щедро, не находила московской сцены. Режиссеры озабоченно морщились, усматривая в ней элитарность. К этой сомнительной этикетке я уже постепенно привык. Возможность увидеть незнакомца на телеэкране была эфемерной. Такой же химерой казалась мечта увидеть свой роман обнародованным. Втайне я простился с театром, а к прозе не пристал. Кто я в ней? Даже не новичок, соложонок, а автор опуса, лежащего в ящике. В таком межумочном состоянии нельзя работать в литературе. В последнее время я только и занят был тем, что подбивал итоги. собрал на досуге свою юмористику, собрал в однотомнике главные пьесы, переработал монолог, сделал из него старую рукопись, как говорится, довел до ума, тоже, скорее всего, для порядка. Во всей этой лихорадочной деятельности какое-то дыхание осени, какая-то горькая мечта исчерпанности. Откуда? Ведь я не так уж и стар, мне нет и 55. В высокой литературной среде вновь обозначилась тоска по столь назревшей этнической чистке. Поэт Куняев принес челобитную на Старую площадь с просьбой о помощи. Русской культуре грозит удушье от сионистского засилья. Почти синхронно явился на свет в прекрасном городе Ленинграде другой значительный манифест. В нем обвиняло само руководство в тайной симпатии к Могендовиду. Мальцев рассказывал о беседах с автором первого письма и почитаемым исследователем отечественной литературы. Второй из них убеждал Елизара: владыка Иоанн Шаховской, а также сестра его Зинаида, бесспорно семитского происхождения. Управляющий покойного князя сделал свое черное дело. Мальцев сказал мне: ночной кошмар, средние века. Я вдруг понял, что вижу перед собой сумасшедших. Средние века. Может быть, вдруг вспомнилось, как Арсений Тарковский рассказывал, что в военное лето Ахматова, оказавшись в Ташкенте, вздохнула: довольно средняя Азия. Вот и мне тоже приходит на ум: довольно средние века. И все же я чувствовал, в этой истерике есть непридуманная боль, она и доводит людей до безумия. Надо понять, откуда возникла эта соднящая ущемленность, непонятная у такого народа. Казалось бы, его сила, история, пространство в одну шестую планеты, громадный численный потенциал должны навсегда уберечь от комплексов, и вот поди ж ты, такая хворь. Надо было, наконец, разобраться, есть ли в национальной идее рациональное зерно. Во мне уже складывалась уверенность, что если это зерно существует, то лишь до внедрения теории в практику. И прежде я чувствовал под ногами опасное сотрясение почвы, когда 18 лет назад писал комедию «Энциклопедисты», но тут не обойдешься с комедией. В то лето впервые во мне шевельнулась еще невнятная мысль о страннике. Меж тем в семье моей состоялось самое важное событие. Андрей стал отцом, а я стал дедом. Даря однотомник Григорию Горину, я сопроводил его надписью: «Будь начеку, Григорий Горин, уже рожден Григорий Зорин». Григорий Зорин сразу же занял подобающее ему главное место. Стоя рядом с уставшей Ириной, я неотрывно смотрел на внука. Как-то сложится его жизнь. Будет ли он в той далекой дали чувствовать, что его со мною связывает не только фамилия? Этот вопрос меня будоражил тем чаще, чем крепче я ощущал возникшую новую зависимость. Пройдет, пронесется 12 лет, и он надолго окажется с матерью в ухоженном европейском городе. Я бомбардировал его письмами, напоминал ему о себе, а вдруг он и вовсе меня забудет. Однажды со случайной оказией послал ему 8 рифмованных строчек. Быть может, они его развлекут. Я надеялся, что он посмеется, но мне их записывать было грустно. По праздничной улице шел молодой человек. Улыбка-загадка в глазах его бархатных тлела. «Постой! Ну куда ты стремишь, молодое астральное тело?» И он на ходу мне ответил: «А в будущий век?» «Постой!» — я опять повторил. «Но за дальней грядой ты вспомнишь меня, ты вздохнешь ли меня, вспоминая?» Плечами пожав, он смущенно ответил: «Не знаю». Пропал за углом. Я махнул на прощание рукой. Возможно, появление внука, возможно, горькое ощущение, ведь я уже подбиваю бабки. Внезапно донесшийся воздух предзимья вдруг побудили подумать всерьез об этой книге воспоминаний. Не рано ли? Я хорошо понимал, что это работа на многие годы, но без нее не достроишь дом, и начал понемногу записывать.